дружба. Всяко бывало. Иногда ссорились с Илюхой на ровном месте. И заводились с нуля, и мирились скоро. Идем как-то по платформе Московского вокзала. Уезжаем из Питера на гастроли. Лица невеселые у нас. Еще в машине поругались из-за какой-то ерунды. Идем молча. На кончике языка у каждого наготове фраза из трех слов. А напротив нашего скорого стоит на другом пути пассажирский, на Вологду. И проводница орет на женщину с тремя детьми. «Я вас с таким количеством барахла не пущу, пока не доплатите. Коляска, какие-то мешки, блядь, три чемодана. Идите в кассу». «В какую кассу? А детей куда? 20 минут осталось, я же не успею. А это ваши проблемы. Не пущу, не положено, и все». Проводница хамит, женщины и дети плачут, и мы с Илюшей, не сговариваясь, как по команде, одновременно поворачиваем к соседнему составу и в один голос начинаем орать. «Как же вам, вашу мать, не стыдно? Так при детях материться! Где начальник поезда? Юрик, продиктуй мне телефон главного по РЖД! У тебя же есть, это же твой друг! Сажайте ее немедленно со всеми вещами!» Илюша берет на руки девочку, я два чемодана, заносим в вагон, потом остальных детей и вещи. Обалдевшая проводница ни слова не сказала. Молча ушла в свое купе. А мы пошли к нашему вагону, расположились там, выпили за то, какие мы справедливые и гуманные ребята, расцеловались и с чувством выполненного долга легли спать. Наутро никто из нас не мог вспомнить, а из-за чего мы вчера в машине сцепились. Дружба — такое дело.